Я пару раз крикнула: «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Но мне не ответили. И BMW Cat, и их семейный пикап стояли на подъездной дороге. Поэтому я рассудила, что хозяева должны быть где-то поблизости. Я открыла сетчатую дверь и вошла в дом. Внутри стояла полная тишина и пахло сиренью. Я несколько раз позвала Кэт по имени, но мне опять никто не ответил. Оставив сумку с вещами и ноутбук в холле, я неуверенно двинулась дальше. Для начала я свернула налево, в сторону кухни. Дом был скорее длинный, чем широкий, так что крики из одного конца в другом конце могли быть не слышны. В кухне никого не оказалось, но здесь, по крайней мере, обнаружились признаки жизни. Деревенский стол, стоящий возле камина, был накрыт на 3 персоны. Я направилась в противоположную сторону и по дороге заглянула в столовую, в гостиную, затем накрытую веранду и в расположенную в самом дальнем от кухни конце дома небольшую библиотеку, стены которой были обшиты деревянными панелями. Нигде никого не было. Пройдя по коридору обратно, я, наконец, услышала торопливые шаги и голоса. По лестнице сбежала Кэт. Она была босиком, в джинсах и черной облегающей водолазке на голое тело. Ее волосы были собраны в хвост на макушке. За ней следом появился Джефф. Когда он выходил на верхнюю площадку лестницы, я успела заметить, что он застегивает молнию на джинсах. «Здорово», — подумала я. «Лучше некуда», — застала хозяев чуть ли не со спущенными штанами. «Бейли, ты меня напугала», — сказала Кэт. «Мы не видели, как ты подъехала, а потом я вдруг услышала в доме шаги. Надеюсь, я не слишком рано?» «Нет, ты как раз успела к Ленчу». Кэт небрежно обняла меня. Джефф, спускаясь по лестнице, бросил мне привет. На этот раз никаких поцелуев шершавыми губами в щеку, но и ничего зловещего. Джефф держался дружелюбно, но суховато. Ленч состоял из салата, приобретенного на вынос в ресторане, и холодной мясной нарезки, которую Кэт купила в городе утром. Джефф пошел в подвал за бутылкой вина. Тем временем я стала помогать Кэт открывать упаковки и раскладывать еду по тарелкам. Под глазами Кэт по-прежнему были заметны темные круги. Однако впервые после того кошмарного воскресенья мне показалось, что она немного расслабилась. Наверное, так действует на женщину секс перед ленчем. Мы уже собирались сесть за стол, когда зазвонил телефон. С первой же минуты разговора я поняла, что это Лесли. Речь шла в основном о работе, но потом я услышала, как Кэт спрашивает: «А во сколько ты нас ждешь?» Положив трубку, она объявила, что Лесли пригласила нас троих на обед. Не могу сказать, чтобы эта новость сильно меня обрадовала. Я ела без всякого аппетита. На нервной почве мой желудок выделывал кульбиты, да и атмосфера за столом царила не самая лучшая. Джефф держался приветливо, но немного отчужденно. Он отпустил несколько вежливых замечаний о калифорнийских винах, сравнив их с французскими, а потом надолго замолчал, всецело сосредоточившись на еде. Кэт вела себя непривычно тихо. Наблюдая за тем, как она отламывает кусочек хлеба от длинного батона, я непроизвольно подумала, что эти самые руки, возможно, подмешали яд в конфеты. Я пыталась найти тему для разговора. «Так когда ты говоришь, приезжает Тайлер, ты, наверное, ждешь, не дождешься?» «Мама привезет его завтра», — ответила Кэт. «А как ты собираешься решать вопрос с няней?» Я поймала себя на мысли, что мне трудно произнести это слово. Я обратилась в агентство, но мне пока не предложили ни одной кандидатуры. Думаю, из-за того, что пишет в газетах, желающих мало. На первое время с Тайлером побудет кузина Карлотты. Приходится довольствоваться тем, что есть. Она будет жить в квартире Хайди? Нет, она не хочет. Но если возникнет необходимость, она согласна остаться ночевать. Кэт резко сменила тему. «Джефф, обязательно покажи сегодня Бейли свою студию». Она снова обратилась ко мне. Джефф переоборудовал верхний этаж сарая под мастерскую. «Фотомастерскую?» – спросила я. «Вообще-то нет. Я тут начал рисовать». Мне подумалось, что Джефф – один из немногих людей на свете, чью внешность не портят даже испачканные майонезом губы. Я давно увлекался живописью, но в последнее время занялся этим всерьез. Я, конечно, не Джексон Поллок, но для меня это способ расслабиться, снять напряжение. «Джефф, да ты просто скромничаешь», – пожурила его Кэт. «У тебя получаются совершенно фантастические вещи». Она явно все еще находилась под впечатлением дневного секса. Мы немного поболтали об искусстве, потом без всякой связи перешли к ценам на недвижимость в округе Личфилд. За кофе Кэт начала поглаживать пальцами запястье Джеффа в этакой гипнотической манере. Если та гладит по голове кошку, то кошка задремлет. Я пыталась понять, что происходит. Искренно ли Кэт или устраивает представление специально для меня? После еды я помогла Кэт убрать со стола и загрузить немногочисленные грязные тарелки в посудомоечную машину. Джефф сказал, что возьмет пикап и съездит за какой-то мебелью, которую они несколько недель назад купили на аукционе. После этого мне пришлось наблюдать глубокий влажный поцелуй длительностью секунд в 20. Можно было подумать, будто Кэт провожает мужа в полет на межгалактическом звездолете. Как только Джефф уехал, Кэт повела меня на второй этаж в гостевую спальню, декорированную в красных и белых тонах. Я спросила, не в этой ли комнате ночевала Хайди, однако Кэт объяснила, что Хайди останавливалась в маленькой комнате в дальнем конце коридора. Мне показалось, что ее удивил мой вопрос, но она его никак не прокомментировала. Она предложила встретиться через несколько минут на крытой веранде, сказав, что прихватит пару пледов, потому что на улице прохладно. Когда я спустилась на веранду, Кэт была уже там, читала глянец. Перед ней лежала целая стопка разных номеров. Я прихватила с собой книжку про Анну Болейн, и мне даже удалось прочитать пару предложений, прежде чем Кэт, свернувшаяся калачиком в черном плетеном кресле, меня прервала. «Бейли, у тебя все в порядке? Ты ведь больше на меня не обижаешься?» «Нет, конечно. А что?» «Утром, когда ты позвонила, у тебя был какой-то странный голос. Ты ведешь себя? Ну, не знаю. Скажи, тебя что-то беспокоит?» «Помимо всех известных событий?» «Да, я устала. В последнее время я ношусь, как угорелая, по разным местам». «Бейли, я же тебя знаю. Я вижу, что тебя еще что-то гложет. Это как-то связано со мной?» Когда я отвечала, мой голос сорвался на писк. «Пустяки. Мои мысли заняты кое-какими личными делами, и, наверное, это чувствуется. Знаешь, о чем я думала во время ленча? — спросила Кэт.